Глава славянофилов или варяго-россов, как их тогда называть начали, сотоварищи видели в министерстве Дмитриева опасность для своего всемогущества, тогда как обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он часто принимал у себя Блудова и Тургенева, за тихую трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете. Между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Граматину и Милонову. Конечно, все это можно было почитать зародышем оппозиции, но ее еще не было, а противники замышляли уже задушить ее при самом рождении. Этого мало. Им хотелось в случае первой неудачи поставить твердый оплот против распространения ее дальнейших успехов. Российская академия была тогда ветхое укрепление, почти на две трети защищаемое ветеранами литературы. И хотя Шишков был уже ее душой, и убылые, освободившиеся в нем места, пополнял одними своими клевретами, но все еще упрямился жить и президентствовать в ней полумертвый, действительный тайный советник Андрей Андреевич Нартов, не совсем ему покорный. Надобно было из-за нее воздвигнуть твердыню, которая, содержа ее в повиновении, служила бы ей в одно время и защитою. Следствием глубоко обдуманных мер, плодом искусно начертанного стратегического плана, было в октябре месяце 1810 года рождение беседы любителей российского слова. Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее рождению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим. Но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением. Вера в природного, законного защитника нашего была потеряна. И люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово «Отечество». Пристрастие к Европе приметно начало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное. Но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Гешпания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество. Знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что беседа составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность. И они все взялись быть главными ее поборницами. Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседания беседы отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме Бога Света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние торжественные собрания беседы. Члены вокруг столов занимали середину. Там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен, в три уступа, хорошо устроены были седалища для прочих посетителей по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатсдамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах.